когда ты рядом, мой Бог дорогой, мне на душе и светло, и спокойно. О, как мне дорог святой образ твой, твоей любви я, Господь, недостоин, я, Господь, недостоин. Нет, не понять мне любви твоей, Боже, ты мне прекрасное небо открыл. Есть ли на свете хоть что-то дороже этой любви, что ты мне подарил? Сколько борьбы безутешных слез в жизни моей по одной лишь причине. Если пред взором не ты, мой Христос, я одинок, как заблудший в пустыне, как заблудший в пустыне. Нет, не понять мне любви твоей, Боже, ты мне прекрасное небо открыл. Есть ли на свете хоть что-то дороже этой любви, что ты мне подарил? Боже, прошу, ты меня не оставь, сердце наполни своей благодатью, что в моей жизни не так, ты исправь. Буду тебя день и ночь прославлять я, день и ночь прославлять я. Не понять мне любви твоей, Боже, ты мне прекрасное небо открыл. Есть ли на свете хоть что-то дороже этой любви, что ты мне подарил? Нет, не понять мне любви твоей, Боже, ты мне прекрасное небо открыл. Есть ли на свете хоть что-то дороже этой любви, что ты мне подарил?